Глава 14. Академия Романовых. Ректорат. Виктор Викторович занимался тем, что ненавидел больше всего – бюрократией. Через день студенты, изъявившие желание участвовать в университетских играх, отправятся в Москву. И к этому моменту необходимо подготовить все документы. А еще найти сопровождение. Наверное, это было самым сложным. Никто не хотел брать на себя ответственность за сотню молодняка, у которой в крови играют гормоны. Если учесть, что Москва – город соблазнов, и кто-нибудь из студентов обязательно попытается улизнуть на гулянку. Виктор Викторович поморщился и потянулся за новой пачкой документов. В ректорат постоянно кто-то заходил и выходил, но он не обращал на это внимания и даже не заметил, как пролетел почти весь день. Он оторвался от бумаг только когда за окном начало темнеть. С легким кряхтением Виктор Викторович поднялся, размял ноги и заварил чай. Задумавшись, он не услышал, как кто-то тихонько постучал в дверь. Через секунду стук повторился и стал громче. Дверь приоткрылась, и в ректорат зашла молодая красивая девушка. Черные, как смоль, волосы, янтарные глаза, точеные черты лица и белоснежная кожа. Виктор Викторович залюбовался и понял, что девушка что-то произнесла только по движению ее губ. «Простите, что вы сказали?» – переспросил директор, встряхнувшись, и сделал глоток чая, но тот оказался настолько горячим, что он поперхнулся и закашлялся. Девушка приблизилась, мягко постучала его по спине и протянула. «А ты не шутил, когда говорил, что очень красив?» «До мисс Вселенной ты все-таки не дотягиваешь, но в остальном я согласна». Она улыбнулась и проговорила, словно кого-то цитируя. «Золотые волосы, словно пшеница, которую освещают лучи заходящего солнца, осанка, которой позавидует император, ярко-голубые глаза ледяного дракона, которые сканируют людей, как рентгеновский аппарат». «Что?» — тупо выдавил Виктор Викторович, растерявшись. «А ты сможешь победить полярного медведя на боксерском ринге?» — не в попад уточнила девушка. Виктор Викторович на секунду подумал, что она чокнутая, но потом на него обрушилось осознание. Он вспомнил, как его невидимый друг, который постоянно таскал ему пледы и какао, пообещал организовать ему личную жизнь, попросту найти жену. Получается, он как-то познакомился с этой девушкой, наплел ей 3 короба всяких небылиц, пригласил на свидание и не предупредил. Виктор Викторович хотел было разозлиться, но снова залюбовался прекрасными янтарными глазами и передумал. Главное, чтобы она отнеслась к нелепому вранью с юмором и ушла, узнав, что Виктор Викторович видел медведей только на картинках. «Будете чай?» – предложил он, и когда девушка кивнула, заварил ей кружечку, а потом, не удержавшись, с иронией спросил. «То есть ты на полном серьезе пришла на свидание к человеку, который хвастался всем, чем можно и чем нельзя? Особый вид извращения». «Ну, мне было любопытно посмотреть на столь необычный экземпляр», — хихикнула девушка, прикрыв рот ладошкой. «А если говорить откровенно, то после первого сообщения я решила, что вы городской сумасшедший, и переписывалась с вами просто от скуки. Но вот на 10-м или 12-м... стало понятно, что я переписываюсь с ребенком, который устроил масштабную пиар-компанию. Признайтесь честно, у вас есть дети. Дочь или сын, а может оба сразу, которые очень хотят вас женить». «Полная академия детей, только все не мои», — с усмешкой развел руками Виктор Викторович. «Но в каком-то смысле, да, у меня есть и доброжелатель, стремящийся найти мне пару. Прости за доставленные неудобства, однако...» Он отодвинул стул, приглашая ее присесть, и поставил перед ней вазочку с конфетами. «Однако не скажу, что меня расстраивает данная ситуация. Может быть, сходим сегодня вечером в ресторан и узнаем друг друга поближе? Надеюсь, хоть бы имя вам мое назвали верно. Меня зовут Виктор». «Ариадна, приятно познакомиться», — склонила голову девушка. «Вы и правда директор академии?» «Абсолютно верно». «Забавно. Значит, на завтра я записалась на собеседование именно к вам». Рядно склонила голову на бок. «Не переживайте, это случилось еще до нашего виртуального знакомства. К тому же ваш доброжелатель до последнего не раскрывал ваше место работы». «Погодите, погодите». Виктор Викторович достал ежедневник. «Рядно Ларина». Претендую на вакансию преподавателя энергообмена». Улыбнулась она и поинтересовалась. «Устав разрешает отношения между преподавателями?» «Если это не мешает работе». Виктора Викторовича очаровали ее непосредственность и прямота. Он совершенно позабыл о бумажной волоките и мысленно перебирал рестораны в центре Краснодара. Какое-нибудь тихое, но дорогое местечко с интимной атмосферой. Только вот сначала нужно прояснить некоторые нюансы. Отогнав мысли о приятном времяпрепровождении, он предупредил Ариадну. «Если вы согласитесь пойти со мной на свидание, то оно никак не повлияет на то, как пройдет ваше собеседование». «Конечно, я бы разочаровалась, если бы было иначе», — хмыкнула Ариадна. «Во сколько свидание?» «Через полчаса. Мне нужно закрыть кабинет и...» Виктор Викторович не успел договорить. Его прервал громкий грохот. «Гром?» Но прогноз обещал ясную и теплую погоду. Вспыхнуло красным. Издалека раздалось разъяренное рычание. Виктор Викторович и Ариадна подбежали к окну и выглянули на улицу. По небу плыла огромная ярко-красная воронка, из которой сыпались монстры. «Думаю, нам надо перенести свидание», — констатировал Виктор Викторович. «Ну, тогда сегодня мы можем устроить собеседование». Ариадна собрала волосы в конский хвост и материализовала длинный энергетический меч. Она выглядела невероятно красиво и опасно, словно могущественная валькирия. Виктор Викторович тяжело сглотнул и кивнул, почему-то подумав, что Ариадна невероятно похожа на его молнии, столь же смертоносная и ослепительная.